Глава 24. Прежде чем выйти из вокруг космоса, я анонимно позвонил в полицию и сообщил об убийстве Эллиса. Должен признаться, что его смерть тяжким грузом легла на мою совесть. Я дал себе слово в лепешку расшибиться, но выяснить, кто его замочил. Уж не Реган ли? И вот еще что хотелось бы выяснить. Говорила ли она с Эллисом до того, как он словил пулю? Тут мне в голову пришла одна мысль, настолько неприятная, что я поспешил ее отогнать. Все-таки траволюб Арчи не первая жертва в цепи странных событий. И, вероятно, не последняя. Я полетел к себе в офис. Было поздно, и я счел за лучшее поспать, а делами заняться на свежую голову. По дороге я купил китайской еды. Дисплей автоответчика сообщил, что мне звонили. Я нажал кнопку воспроизведения, взял пакет жареной в фритюре лапши и плюхнулся в любимое кресло. На экране видеофона появилось лицо Челси. У меня в желудке возник легкий тик. Впервые за всю мою взрослую жизнь он был вызван не страхом, не похмельем, не расстройством пищеварения, а нежным чувством к женщине. Не без досады я понял, что мне не хватает Челси. Последние два дня я вертелся, как белка в колесе, и не находил времени для таких тривиальных вопросов, как мое отношение к слабому полу. Теперь же ко мне вдруг подступило одиночество. Приняв горячий душ, я еще сильнее заскучал о Челси. Я лег в постель и, проваливаясь в фрейдистскую бездну, увидел Челси и Реган. Они стояли как часовые посреди широченной пустыни. Золотисто-каштановые волосы пышным облаком окружали прекрасное лицо Реган. Глаза ее были темные, как ночь. Изящные руки тянулись ко мне. Челси напоминала солнце. Лицо ее сияло, ладони покоились на узких бедрах. И тут, словно призраки из тумана, за спиной Регана появились лица. Сначала Фицпатрика, затем Меллоя и Эллиса. Во мне набухала жалость. Я повернулся к Челси. За ней никто не маячил. От нее исходило тепло. Я закрыл глаза. А когда разлепил веки, оказалось, что я лежу на пляже, бабушка загораживала собой солнце и твердила мне, что нельзя пить молоко прямо из бутылки. У меня потерялась собака, зато по мою душу явился Пол Маккартни в сомбреро, пончо с фестонами и бледно-лиловых лакированных туфлях. Он из кожи вон лез, уговаривая меня застраховать жизнь. И тут, как назло, кончилась жареная лапша. Утром я вылетел в Британскую Колумбию. Не скажу, что дорога была щедра на впечатления, хотя красота природы, как всегда, на меня подействовала благотворно. Громадный северо-запад как был, так и остался одним из наименее индустриально развитых районов страны. Я включил автопилот и стал ждать, когда меня осенит гениальная идея насчет проникновения в цитадель Элэйджи Уитта. Судя по тому, что мне говорили об этом почтенном джентльмене, он затворник, каких поискать. Еще у меня были основания догадываться, что он вовсе не бедствует. Любой бывалый частный сыщик знает, большие деньги плюс нелюдимый нрав их владельца почти всегда равняются дорогостоящей и надежной охране. Нельзя сказать, что я не люблю бросать вызов обстоятельствам. Просто чуяло мое сердце. Иначе, как стремительной фронтальной атакой, Уитта не одолеть. А значит, придется лгать очень убедительно, быть может, вдохновенно. К тому времени, когда впереди показался Ричфилд, у меня уже было в запасе несколько посредственных легенд, но ни одна из них не внушала доверия даже мне самому. Вывеска на городской окраине чопорно приглашала меня в теплые объятия дровосеков в шотландских пледах. Трехмерный плакат изображал всю деревню Ричфилд вместе с крошечной главной улицей и уютными провинциальными магазинчиками с очаровательными названиями, такими, например, как у «Замшелого дуба». Затею искать Уитта по номеру абонентского ящика я отмел сразу. Ходить по улицам и допрашивать встречных — тоже не лучший вариант. Так можно переполошить весь город. Вот если бы я хоть приблизительно знал его место жительства, можно было бы тряхнуть стариной, прикинуться миссионером. К сожалению, религиозные брошюры и стеклянный взгляд остались в офисе. Придется найти другой способ. Я никогда не жил в деревне, но много раз смотрел шоу Энди Гриффита и, как любой бывалый зритель, знал, все маломальски интересные новости проходят через деревенскую парикмахерскую. Глянув на себя в зеркальце заднего вида, я подумал, что не мешало бы привести в порядок шевелюру. Медленно ведя спидер над главной улицей, я увидел впереди вращающийся столб в красно-белую полоску. Он полыхал, как маяк, в ночи перед домишком в конце улицы. Над входом блестела вывеска «У Фреда». Мне она сказала все. Я приземлился и вышел из спидера. На безопасном расстоянии от меня застыла стайка детей с такими круглыми глазами, будто они смотрели на Годзиллу, который спустился в деревню с ближайшего холма. Сначала я предположил, что их привела в ужас моя шляпа, вернее, отсутствие на ней ушных клапанов. Но чуть позже я заметил, что на улице нет спидеров, кроме моего. Только старомодные колесные транспортные средства. Я толкнул дверь и под звон колокольчика шагнул в парикмахерскую Фреда. Казалось, будто я вхожу в голографическую репродукцию картины Нормана Роквелла. Очкастый джентльмен, 50 с лишним лет, которого я принял за Фреда, старательно подравнивал границы лысины, сидящего в кресле клиента. Фред носил белую рубашку, галстук с узлом не тоньше бильярдного шара и белый пиджак стандартного покроя. Волосы его были зачесаны назад и щедро набриллиантинены, а усики толщиной с карандаш выглядели до неприличия холеными. Кроме Фреда и лысого клиента, в парикмахерской сидели двое глубоких стариков, толстяк, молодой человек и мальчик. Старички в углу играли в шашки. Толстяк курил сигару и читал охотничий еженедельник, молодой человек скучал, а мальчик заметно нервничал, ему, видимо, еще только предстояло посвящение в братство стригущихся. Я сел в углу, снял шляпу и улыбнулся. Ни одно из моих движений не ускользнуло от 13 бдительных очей. Один из игроков шашки носил повязку на глазу. Фред первым утратил интерес ко мне и вернулся к лысине. Наступила мертвая тишина, если, конечно, не считать звуками лязганья ножниц и вжиканья шашек. Я улыбался до ушей, я буквально из каждой поры источал дружелюбие, но почему-то это не действовало. Тогда я решился на отчаянный шаг. — А у вас и правда ничего, городок? Тишина в парикмахерской загустела, как бриллиантин в шевелюре Фреда. После долгой и томительной паузы Фред, не отрывая глаз от лысины клиента, осведомился. — Вы что, проездом у нас? Ну, не совсем, но в Ричфилде впервые. Я из Сан-Франциско. Приехали в такую даль, чтобы постричься? Я рассмеялся, пожалуй, чуть громче, чем следовало. Нет, чтобы друга навестить. В самом деле? И как же зовут вашего друга? Элайджа Уитт. Ножницы и шашки смолкли. В зале все переглянулись, как будто пытались угадать, кто это вдруг так сильно испортил воздух. Очевидно, я наступил на местную противопехотную мину. Наиболее хладнокровным среди туземцев оказался Фред. После краткой заминки он снова защелкал ножницами. — И где же вы познакомились с мистером Уитом? — Самое время испытать на прочность мою легенду. Я у него в Беркли учился. — Да, я думаю, нанесу профессору визит, раз уж дела привели в Канаду. К сожалению, я тут еще ни разу не гостил и плохо представляю, где его искать. На меня подозрительно уставился толстый курильщик сигары. Являться с визитом, не зная адреса? По-моему, это не слишком умно. А почему вы не хотите ему позвонить? Мои мозги щелкали, как клешни омара. Да я, вообще-то, хочу сделать ему сюрприз. Мы уже лет 15 не виделись. Толстяк повернулся к Фреду. Что-то я сомневаюсь насчет этого парня. Не нравится он мне. Прекрати, Стэн. Не будь таким подозрительным. Просто молодой человек не из наших краев. Вот и заблудился. Фред покосился на меня. Я прав, мистер Мерфи. Текс Мерфи. Да, боюсь, заплутал в трех соснах. Это точно, — проворчал один из игроков в шашки. Видимо, селяне уже истратили на меня весь боекомплект недружелюбия и вот-вот сдадутся. Я решил уйти, не дожидаясь, когда они заиграют на банджо и захрюкают. Пожалуй, я попозже загляну, когда вы будете не так заняты. Отклика не последовало. Вероятно, я оставил дома безотказный шарм Текса Мерфи, чем не повод промочить горло и пораскинуть мозгами, тем более что заведение Фреда ничем не напоминает парикмахерскую Энди Тейлора. На другой стороне улицы я увидел бар под названием «Салун Дженнифер». Туда я и направился с сигаретой в зубах, и по пути меня едва не задавил четырехколесный реликт. Я вошел и сел возле стойки. Народу в салуне было побольше, чем в парикмахерской. Из всех обитателей Ричфилда, с которыми мне довелось встретиться, только бармен не уставился на меня, как на прокаженного. Я заказал неразбавленный бурбон. Бармен одобрительно кивнул. Видимо, он ожидал, что я потребую пива. Я освежился Джеком Дэниелсом и заказал еще. Бармен был уже достаточно заинтригован, чтобы не лезть ко мне с расспросами, но еще недостаточно, чтобы раскрыть передо мной душу. Когда я добивал третью порцию, кто-то уселся на соседний табурет. Молодой человек из парикмахерской. Он кивнул мне и отмахнулся от бармена. Вероятно, хотел поговорить со мной, а не дрябнуть. «Вы уж на них не сердитесь», — смущенно произнес он и кивнул в сторону парикмахерской. «Тут не все такие дремучие». Я вытряхнул из стакана последние капли. «С трудом верится». Молодой человек улыбнулся. «Мы с женой и сыном недавно сюда переехали. Я на бумажной фабрике работаю. Не так-то просто было вписаться». Туристы в этот городок редко заглядывают, вот местные и глядят с опаской на всех чужаков. Нельзя ли вас спросить, почему они так накуксились, когда я заговорил об Элайджи Уитте? Он что, злой дракон? Спускается с гор и пожирает всякого, кто не заперся в доме? Молодой человек отрицательно покачал головой. Нет, просто он странный. Живет за околицей в большом особняке. Тех, кто его видел, можно по пальцам сосчитать. Знали бы вы, какие тут о нем слухи ходят. Одни говорят, что в его доме живут пришельцы, другие клянутся, что видели в небе над его домом диковинные огни, а третьи утверждают, что он коммунист. Боже мой, неужели коммунист? Молодой человек пожал плечами. По мне... Так это форменная дичь. Я слышал, он написал несколько книг об НЛО. Они здорово нашумели. Ну, думаю, здесь этого шума никто не услышал. Он кивнул. Невежество порождает страх. Вы уж извините, что я к вам подсел. Просто не хотелось, чтобы вы покидали Ричфилд с мыслью, что все его жители злыдни. Ценю Как насчет выпивки? — Нет, сынишка в грузовике ждет. Домой поедем обедать. Молодой человек встал. Я решил выйти вместе с ним. Кстати, вы не покажете, в какой стороне дом мистера Уита? — Но о чем разговор? Поезжайте по главной, увяза направо. — Нет, мне нужен прямой курс. У меня спидер. Выгибая шею, он с минуту любовался моей машиной, затем повернулся и вытянул руку. — Летите на запад! —